8 сентября 1969 года, понедельник. Джанет смотрела вечерние 10-часовые новости, когда Чедвик вернулся домой. Тележурналист Реджинальд Босанке рассказывал о потрясающих сверхвысокочастотных цветных телетрансляциях, произведенных международной телеассоциацией с передатчика, расположенного в Хрустальном дворце. Примечание. Хрустальный дворец – британская телекоммуникационная станция, расположенная в Лондоне. Ее башня высотой 219 метров была открыта в 1956 году. Конец примечания. «Это все отлично», – подумал Чедвик, «если у тебя вдруг случайно есть цветной телевизор». У него не было. На инспекторскую зарплату, немногим больше 2000 фунтов в год, такое себе позволить нельзя. Джанет уже шла к нему. «Тяжелый день?» – спросила она. Чедвик кивнул, поцеловал ее и уселся в любимое кресло. «А выпьешь?» «Немного виски не повредит». «Ивона еще не пришла?» Он посмотрел на часы. 11:20. «Пока нет. Не знаешь, где она?» Джанет, наливавшая виски, повернулась. Куда-то пошла с друзьями, больше ничего не сказала. Во время учебного года нельзя так часто уходить по вечерам. Она это знает. Джанет подала ему стакан. Ей 16 лет. Не можем же мы ждать, что она будет делать все так, как нам хочется. Сейчас все по-другому. У тинейджеров гораздо больше свободы, чем было у нас в их возрасте. Свободы? Пока она живет под нашей крышей, мы имеем право ожидать от нее хоть какой-то откровенности и уважения. Разве не так? Возразил Чедвик. А то она того и гляди, улизнет и станет жить в какой-нибудь коммуне-хиппи. Свобода, понимаешь ли? Ну, перестань, Стэн. У нее просто такой период, вот и все. Голос Джанет смягчился, это пройдет. Ты разве не бунтовал? Хотя бы чуть-чуть, когда тебе было 16. Чедвик попытался вспомнить. А вряд ли. 16 ему исполнилось в 37-м, еще до изобретения слова «тинейджер», и юность тогда была просто несчастным периодом, который надо было побыстрее преодолеть на пути от детства к зрелости. Другой мир. В тот год короновался Георг VI, Невилл Чемберлен стал премьер-министром, а война в Испании вступила в самую кровавую фазу. Но Чедвик тогда мало обращал внимания на мировую политику. В ту пору он учился в среднеклассической школе, получал стипендию, играл в регби в основном составе и нацеливался на университет, учеба в котором прервалась из-за войны. И почему-то так и не была возобновлена. В 1940 году он поступил добровольцем в пехотный батальон «Грин Ховардс», потому что его отец служил в нем в Первую мировую. Бэнкс-младший провел следующие 5 лет, сначала убивая японцев, затем немцев и пытаясь уцелеть сам. Потом все кончилось. Он вернулся на мирные улицы в своем дембельском наряде и прошло целых 6 лет, прежде чем он сумел встать на ноги. 6 лет паршивых работенок, приступов депрессии, одиночества, голода. Суровой зимой 47-го он чуть не околел от холода. И тут, словно он вдруг взял вес, впереди забрезжил свет. В 51-м он поступил на службу в полицию Западного Йоркшира. В следующем году познакомился на танцах с Джанет. Уже спустя 3 месяца они поженились, а еще через год, в марте 53-го, родилась Ивонна. Был ли он бунтарем? Вряд ли. те времена это казалось обычным жизненным жребием для молодого человека – отправиться на войну. Точно так же, как для предыдущего поколения. А в армии ты подчиняешься приказам. Как и другие ребята, он совершал всякие мелкие проступки, курил в слишком юном возрасте, иногда воровал выставленные в магазинах товары, тайком отхлебывал виски из отцовской бутылки, взамен подливая туда воду. Раза два серьезно дрался, но он никогда бы не осмелился ослушаться родителей. Если бы он без разрешения ушел на всю ночь, отец избил бы его до черных синяков. Чедвик хмыкнул. Он не думал, что Джанет действительно хочет получить ответ. Она просто пыталась облегчить Ивонне возвращение домой, которое, как он надеялся, было уже не за горами. В 10:45 новости кончились. Начался поздний фильм для взрослых. Обычно Чедвик не тратил время на такую муть, но на этой неделе показывали в субботу вечером, в воскресенье утром с Альбертом Финни картину, которую они с Джанет смотрели в кинотеатре «Лирик» лет 8 назад, и он ничего не имел против того, чтобы увидеть ее еще раз. По крайней мере, это была та жизнь, которую он хорошо представлял, настоящая жизнь. Без всяких потлатых юнцов, слушающих громкую музыку и принимающих наркотики. Было около 11:45, когда он услышал, как открывается и захлопывается входная дверь. К этому времени гнев в нем перекипел, сменившись беспокойством, но в родителях эти две составляющие зачастую настолько переплетены, что их трудно бывает разделить. «Где ты была?» Осведомился он у Ивонны, когда она вошла в гостиную в своих бледно-голубых расклешенных джинсах и в красном топике из сетчатой ткани с сине-белой вышивкой внизу на сборчатом переде. Глаза у нее были мутноватые, но в остальном она выглядела нормально. «Теплый прием». «Нечего сказать», — заметила она. «Ты не собираешься мне ответить? Если уж тебе так надо знать, я была в роще». «Где это?» «За вокзалом у канала». «А что там происходит?» «Ничего особенного. По вечерам в понедельник там ночь фолка, играют фолк, читают стихи». «Ты же знаешь, что пить тебе еще рано, а я и не пила. Во всяком случае, алкоголь не пила. От тебя пахнет табаком. Папа, это же пап, там курят. Слушай, если ты собираешься на меня ворчать, я лучше пойду лягу. Завтра мне в школу, забыл? Прекрати наглеть. Ты недостаточно взрослая, чтобы таскаться по пабам. Бог знает, кто там. Будь твоя воля. У меня бы вообще друзей не было. И я бы никогда никуда не ходила. Меня от тебя тошнит. С этими словами Ивонна затопала вверх по лестнице в свою комнату. Чедвик сделал попытку последовать за ней, но Джанет схватила его за руку. «Нет, Стэн, не сейчас». «Хватит с нее выволочек на сегодня». Хотя Чедвик был взбешен, он понимал, что она права. Да он и сам вымотался. Не лучший момент для того, чтобы вступать в долгие пререкания с дочерью, но он разберется с ней завтра, выяснит, что у нее в голове, где она была всю воскресную ночь, а главное, в каком обществе она развлекается. Выяснит, даже если ему придется за ней следить. Ему слышно было, как она передвигается наверху, заходит в уборную и ванную, подчеркнуто громко хлопает дверью спальни. Возвращаться к фильму сейчас было немыслимо. И спать тоже было невозможно. Пусть он и устал. Будь у него собака, Он бы вывел ее гулять. Вместо этого он нацедил себе еще немного виски. Джанет притворялась, что читает «Woman Weekly», а он притворялся, что смотрит в субботу вечером, в воскресенье утром. До тех пор, пока наверху все не затихло. Вот теперь можно было спокойно ложиться.